Да ну тебя! Эльфийка бросила в сестру подушкой. И почему он так долго не связывался с тобой? Ратира уклонилась. Он сказал, что у них возникли проблемы, но они уже совсем разобрались, и все. Да, в следующий раз уточни подробности, нахмурилась Ратира. А что такое? Забеспокоилась Робера. С твоих слов я поняла, что этот человек нагл и дерзок. С такими чертами характера, как правило, долго не живут. И, насколько мне известно, они ведут дела вместе с Торвином. А мне совсем не хочется остаться вдовой еще до свадьбы. Думаешь, что-то серьезное? Подумай сама. Либо они с Торвином ушли в загул, либо были заняты решением действительно важных проблем. А вдруг он просто так не давал о себе знать? Брось, Ратира потянулась, тогда он никогда больше не напоминал бы о себе. А раз объявился, значит, неравнодушен. Кстати, ты так и не сказала, чем он занимается. Не знаю, задумчиво ответила Робера. Просто отлично, с сарказмом протянула Ратира. Получается, что ты вообще ничего о нем не знаешь, кроме того, что у них дела с Торвином. Кстати, Сен передал тебе заверение в любви от Торвина. Ага, ответила сестра, думая о чем-то своем. Знаешь, что мне в голову пришло? Нет, надо к ним съездить. Возьмем охрану и отправимся порталом. Заманчиво улыбнулась Робера. Осталось уговорить папу. Справимся, отмахнулась Ратира. Куда он от нас двоих денется? Сен, что с тобой? Ты о чем? Столько розовых соплей, это чересчур. Боюсь сказать, но на секундочку мне послышалась нежность в твоем голосе. Все, хватит, застыдил. Пойду убью кого-нибудь. Я с трепетом вспоминаю, как нежна твоя кожа. Не надо цитировать мой разговор. Надеюсь, у моих детей точно не будет такого наказания в голове. Конечно, не будет. Я же пришел потом. Что? Что ты сказал? Молчание. Шиза. Договаривай. Молчание. Ну что ж, ты сам виноват. Заблокировал элементы Сигмара от всех органов чувств и вторичных сознаний. Когда надоест сидеть в одиночку, вылезешь. И очень рекомендую приготовить длинный и подробный отчет. Как и что ты делаешь в моей голове? Мы с тобой еще не закончили. Я вышел из своей комнаты. Оказалось, что остальные уже вернулись. Все сделали. Не совсем, ответил Тор. Припасы еще докупать придется. Из-за твоих терок с гномами у нас возникли неприятности с торговцами. Ничего, это решаемо. Так, первый, второй, Ферешир Адигис, быстро спать. Ночью пойдете на дело. Это куда ты их отправляешь? Поинтересовался вампир. На переговоры. Сам уже опасаешься. Подколол меня Тор. Нет, просто решил, что им тоже надо делом заняться. Парни взрослые, пора самостоятельно поработать. И что они сделать должны? Спросила Джула. Секрет, ответил я и, увидев, что ребята еще в общей зале, рявкнул. Бегом. Как ты строг с ними, заметил Торвин. Поговори мне. Я усмехнулся. Чуть не забыл, я от тебя передал заверение в вечной любви твоей невесте. Ночь, Рикер. Один из домов. Раст Бадгил, уважаемый торговец, действительный член Эльронской гильдии купцов, почетный горожанин города Рикер и прочее, проснулся от того, что ощутил влажную тряпку на лице. От испуга он дернулся и попробовал включить светильник, но его руку перехватили, и молодой голос произнес: «Не стоит. Подышите еще немного через тряпку». Слова не возымели действия, и торговец дернулся снова, но, почувствовав неприятный холодок на шее, решил последовать совету. «Хватит», — произнес тот же голос, и тряпку убрали. «Господин Раст, теперь можете включить свет». Торговец щелкнул выключателем и осмотрелся. В спальне находились четыре одинаковые фигуры в темных костюмах и масках. Отметив, что незнакомцы вооружены, он бросил тревожный взгляд на жену и испугался. Несмотря на шум, она оставалась неподвижна. Стоит отметить, что купец испугался не за себя, а за нее. Он продолжал любить ее, несмотря на 40 лет брака. Рука торговца поползла под подушку, туда, где был припрятан кинжал. «Не стоит», — произнес другой голос. «С вашей женой все в порядке. Она просто спит, как и ваши дети, охрана и прислуга. Кто вы?» — спросил Раст Бадгил, убедившись в том, что супруга жива. «Неважно», — произнес третий незнакомец. «Мы пришли обсудить некоторые деловые вопросы. Ночью. Как воры. Если бы это сравнение было верно, вы бы не проснулись», — холодно обронил четвертый голос. «Будьте добры, накиньте халат и пройдем в гостиную. «Не стоит мешать вашей жене», — с легким смешком добавил кто-то. «Сказать, что сложившаяся ситуация беспокоила Растабадгила, это не сказать ничего. Купец регулярно пользовался услугами магов жизни и, несмотря на восьмой десяток, мог бы выпрыгнуть в окно и попробовать добраться до стражи. Но взгляд, брошенный на жену, остановил его. Торговец садился и прошел в гостиную, сопровождаемый своими гостями. Все расселись по креслам. Бадгил любил оружие, и часть его коллекции висела прямо на стене. Он бросил на нее быстрый взгляд, который, к сожалению, заметили. Без глупостей, Раст. Одна из фигур мгновенно вылетела из кресла и оказалась около купца. «Я успею сделать вам больно прежде, чем вы дернетесь». «Хорошо». Бадгил взял себя в руки и несколько иронично спросил. «Чем обязан, господа? Скажите, вы сильно любите свою жену?» Раст бросил испуганный взгляд на говорившего. Он начал в них путаться. «КХМ». Торговец проглотил внезапно подступивший к горлу комок. «Мои дела идут сейчас не очень хорошо, и я вряд ли смогу предложить достойный откуп. Раст, мы же не из гильдии. Насколько нам известно, у вас уплачены все взносы. Еще раз повторю свой вопрос. Вы любите жену?» «Да, но тогда какое отношение?» «Сейчас мы все объясним, не перебивайте. Итак, Раст Бадгил, вы обладаете капиталом примерно 80 тысяч золотых. Приличная сумма, если не знать, что совсем недавно она была в полтора раза больше. Дела идут настолько неважно, что вы утратили контроль над несколькими важными торговыми путями в королевстве Эльран. Допустим, напоминание о неудачах последних лет заставило торговца стиснуть челюсти. Не нервничайте, мы хотим добра». У купца было другое понимание о том, что такое добро, но он предпочел промолчать. «Для того, чтобы не потерять остатки состояния, вам пришлось переехать в графство Корнел, в город Рикер, чтобы лично контролировать поставки от гномов и северных эльфов в Западные империи. Верно? Да, вы хорошо подготовились. Вам, наверное, известно, что я потерял несколько очень важных караванов. Да, конечно», — прервал его кто-то из гостей. «Также нам известно, что вашу жену крайне удручает жизнь в Рикере после столицы Эльрана». «Перебьется», — буркнул купец, которому совсем не понравилась осведомленность чужих и в его личной жизни. «Ну зачем же так?» Торговец был уверен, что незнакомец улыбнулся под маской. «Мы пришли с деловым предложением, которое поможет вашему сложному положению. Я слушаю». Купец подался немного вперед, на уровне инстинктов почувствовав запах наживы и скорой прибыли. «У нас есть 20 стандартных тюков первоклассного суримского шелка. Мы уступим их за 45 тысяч золотом. Свою маржу вы можете подсчитать сами». «Могу», — кивнул торговец. «От 15 тысяч при оптовой продаже до 35 при розничной. Но, у меня нет столько наличных, и я не торгую, хм, краденым». «Да», — не стал вилять купец. «Товар легальный. На каждый тюк есть документ, заверенный церковью Триединого. Шелк получен легально. Даже если так, у меня все равно столько нет. Возьмите кредит», — равнодушно предложил кто-то. «А почему вы сами не продадите товар? За него можно выручить значительно больше денег. Первое требование – анонимность. Второе – срочность. Завтрашней ночью нам нужны деньги. Поэтому мы и пришли к вам». «Мне надо подумать», – произнес купец. «Конечно», – ответил один из незнакомцев. «Предлагаю перейти в соседний зал. Оценить товар, чтобы вы убедились, что все честно и без обмана. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», – думал он, проводя рукой по отличному, без малейшего изъяна, суримскому шелку. «Доходом с перепродажи можно возместить убытки трех последних лет. А как обеспечить анонимность сделки?» — спросил он вслух. «Ведь бумаги, документы на шелк выписаны также на анонимного человека. Купцу передали бумаги». «Я согласен», — после небольшого раздумья сказал Раст. «Как мне забрать товар? Мы оставим его в вашем доме, а завтра ночью здесь должны лежать 45 тысяч золотом. Наверное, надо подписать договор», — начал Раст Бадгил. «Мы вам доверяем, ведь вы же любите свою жену». Это были последние слова, которые услышал торговец, перед тем, как на его лице снова оказалась тряпка с каким-то зельем. «Дорогой», — разбудил купца голос жены. «Ну и сон», — пробормотал Бадгил и, удивленно покачав головой, сел на край кровати. «Дорогой», — настойчиво повторила жена. «Что такое, любимая?» Раст обернулся к ней. «Что за тюки появились в спальне?» ты решил превратить наш дом в склад, Сен. 3 дня спустя, граф Корнел, рад с вами познакомиться, приветствовал я не молодого, но еще крепкого мужчину. Взаимно, барон Сен-де-Мариан, ответил он. Позвольте пригласить вас к столу. Я вежливо кивнул и прошел за графом. Корнел представил меня своей жене, и мы приступили к обеду. Естественно, за едой разговоры о делах неуместны, поэтому мы ограничились общими темами. Погода, очередное нашествие тварей из мертвых болот и даже падение нравов среди молодежи. Дорогая, обратился граф к жене, мы с бароном вынуждены вас покинуть, чтобы обсудить несколько деловых вопросов. Конечно, дорогой, с идеально выверенной улыбкой ответила та. Кабинет Корнела оказался помещением, абсолютно безликим. Никаких картин, статуэток, любимых книг и прочего, что отражает характер владельца. Что неудивительно, так как в Рикере у графа была резиденция, в которую он иногда наведывался по делам. «Сен, вы позволите себя так называть», — уточнил хозяин кабинета. «Конечно, ко мне тоже можете обращаться просто по имени, Мирт». «Договорились, Мирт. Тогда приступим к делу. Местные чиновники передали мне прошение о покупке участка земли бывшего халифского посольства. Все верно. Это возможно. Это было возможно». Граф выделил слово «было». «Что-то изменилось», — поинтересовался я. «Я прожил долгую жизнь, Сен, и смею надеяться, что научился немного разбираться в людях. Я внимательно наблюдал за вами во время обеда и пришел к выводу, что вы не барон. Шиза, как думаешь, посредник сдал, а черт, забыл, что ты у меня в карцере. Это очень смелое утверждение и, не побоюсь заявить, весьма оскорбительное», — холодно обронил я. «Я не сказал, что вы не дворянин. Но вы точно не барон с окраины мира, у вас слишком хорошие манеры, вы обеспечены и легко наживаете себе врагов. Все это выдает в вас дворянина как минимум с графским титулом. Привычки сложно вытравить. Граф, мне до сих пор не ясна конечная цель ваших рассуждений. Когда дворянин отказывается от своего родового титула, покупает укрепленную резиденцию и активно нанимает себе охрану, это говорит только об одном, за ним идут могущественные враги. Причин может быть много. Неудачный заговор, проигрыш в кровной войне, серьезная ссора с теневой гильдией. Я не хочу, чтобы ваши недруги пришли в мое тихое, уютное графство. Мне не нужна война. Смею вас уверить, Мирт, что это не так. За мной не идут могущественные враги. Даю слово. Как вы знаете, у меня возникли некоторые трудности с гномьими кланами. Если бы я хотел скрыться, я бы не стал устраивать такое. Это глупо. Граф откинулся в своем кресле и задумался на несколько минут. «Ну что ж», — наконец произнес он, как бы наивно это ни звучало, «но я вам верю, Сен. Тогда я хотел бы знать, что у вас с гномами. Между нами возникло некоторое недопонимание. Курите? Не стесняйтесь», — предложил Корнел. «Спасибо», — ответил я и закурил. Граф терпеливо ждал. «Граф, я задам вам несколько на первый взгляд бестактных вопросов и заранее прошу простить за них. Вы меня заинтриговали, Сен». Легким кивком мир разрешил мне продолжить. «Насколько я знаю, ваша старшая дочь удачно вышла замуж, а вот для младшей подходящей партии нет. Это так, возможно, в большей степени потому, что вы не можете собрать приличное приданое, чтобы заинтересовать некоторых дворян в королевстве, так как вы выплачиваете королю Эльрона почти все торговые пошлины графства, а на одних налогах быстро приданое не соберешь, верно?» «Не совсем, но близко», — согласился граф. «Как вы смотрите на то, чтобы очень быстро получить 7000 золотых? Я хочу услышать подробности», — заинтересовался Корнел. «Помогите мне уладить недоразумение с гномами». «Нет», — отрезал граф, — «давить на вассалов Подгорного королевства я не стану». «Я еще не закончил», — мягко возразил я. «Понимаю, что вы не станете поддерживать меня в этом противостоянии. От вас требуется только съездить со мной к гномам и лично проконтролировать выполнение законов графства и королевства. Вот и все. Никакой грязной игры, все честно и законно. Слишком высокая цена за выполнение тех обязанностей, которые я и так должен выполнять. Это мои деньги». Я улыбнулся. 10 тысяч. Хорошо. Но я хочу земли около моего поместья в подарок. Договорились. Что от меня требуется, Сен? К банку мы с первым прибыли на графской карете. Мы вошли в здание, и к нам приблизился главный управляющий, памятный мне рыжебородый гном. «Рады вас видеть, граф», — Радушно приветствовал он Корнела, старательно меня игнорируя. Чем наш скромный банк может помочь вам? Мы с бароном после обеда серьезно поспорили. Я позволил себе усомниться в надежности гномьих банков, но мой спутник Рьянов встал на защиту вашей организации. Смею вас уверить, барон прав. Несколько недоуменный взгляд на меня. Не сомневаюсь, что абсолютно прав. И готов поставить крупную сумму. Принимаю, азартно ответил граф, скажем, 1000 золотых. Не знаю, я удрученно покачал головой, я имел в виду действительно крупную сумму. Хотя бы 5000. Господа, прошу вас не горячиться. Гном инстинктивно ощущал опасность, но и не догадывался, что от него вот уже несколько дней ничего не зависит. 10000 золотом, что конкретно этот гномий банк окажется не таким уж и надежным. Ударил кулаком по ближайшему столу Корнел. Принято, я ударил по тому же столу, вы все, свидетели. Ближайшая свита графа напряглась, не говоря уж о присутствующих гномах. А теперь, уважаемый, обратился я к управляющему, попрошу вас провести меня и графа в зал для особых клиентов. Нам надо обсудить с вами несколько вопросов. Коротышка посмотрел на нас, не понимая, что от него хотят, но все-таки произнес. Прошу за мной. Мы последовали за гномом, вошли в комнату, сели за стол, и рыжебородый произнес. Я вас слушаю. Обналичить. Здесь и сейчас. Я выложил на стол амулеты с вкладами на предъявителя. Гном вышел и вернулся с помощником и переносным артефактом-считывателем. Нужный момент определить было легко, управляющий побледнел. Какие-то проблемы, уважаемый? Нет, что вы, заверил меня коротышка. Тогда где мои деньги? Поинтересовался я. Мы не можем выдать их прямо сейчас, произнес гном, приходите завтра, и мы все выплатим. И 3000 сверху. Похоже, граф, я проиграл спор, удрученно произнес я. Согласно договору, гномий банк за небольшой процент должен держать деньги на вкладах на предъявителя именно в этом филиале, и вернуть их по первому требованию. Они не смогли. Не расстраивайтесь, барон. Корнел ободряюще похлопал меня по плечу. Я все-таки намного старше, опытнее и смотрю на мир трезво. Вам еще предстоит этому научиться. Вы правы, граф. Спасибо за урок. Ну что вы, барон, мое сердце разрывается от боли, когда я смотрю на ваши горе. Я даже прощаю вам половину долга. Нет, я встал и гордо выпрямился. Никто не обвинит барона де Мариана в получении милостыни. Я выплачу долг полностью. Похвально, барон. Корнел тоже встал. Редко сейчас встретишь таких дворян, которым слово и честное имя дороже золота. Меня так воспитали, граф, твердо ответил я. Тогда предлагаю отправиться ко мне в резиденцию. Надеюсь, ваша честь не пострадает, если я угощу вас с отличным выдержанным вином с южноимперских виноградников. Нет, граф, не пострадает, я через силу улыбнулся, вы весьма благородны к побежденному. Ну что вы, барон, мы же не на турнире, нас здесь еще что-то задерживает. Вроде бы нет, я на пару мгновений задумался, хотя... Насколько мне известно, одно из положений закона о кабале гласит, что если сумма долга составляет больше 2000 золотых, то кредитор вправе взять должника в кабалу немедленно. Да, есть такое. Хотите воспользоваться своим правом? Да. Хорошо, ответил Корнел, садясь обратно, и бросил младшему гному. Позовите моего секретаря. Через 15 минут я стал полноправным обладателем местного гномьего банка по иранским законам. Управляющий стоял с открытым ртом и смотрел на меня с явным недоверием. «Барон, вы со мной?» Корнел встал. «Да, граф. Позвольте только пообщаться с моими должниками. Жду вас в карете, барон». Мир развернулся и вышел. Я победно осмотрел гномов и со смешком произнес. «Вон оно как получилось». Улыбка сползла с моего лица, и на нем появилось привычное для посторонних выражение убийцы. Через 2 дня ярл Гимфур, глава клана раскаленных наковален, должен встретиться со мной, через 2 дня, и, не дожидаясь реакции, я развернулся и вышел, прикидывая, что надо сделать за время вынужденного перемирия, посетить алхимика, докупить припасов, поискать интересные книги для учителя. Глава 6. Развод. Я образ жизни замкнутый веду, живу тихонько, ближним не мешая, но я всегда на выручку приду, конечно, если выручка большая. Народное творчество. Сен. Переговоры начались в памятной комнате в гостинице Приса. Я изучал внешность гнома. Тот, в свою очередь, внимательно рассматривал меня. Для своей расы ярл был настоящим великаном, примерно 1,70 м. Угрюмое, буквально высеченное лицо с неглубокими морщинами натурально подавляло. Холодные темно-карие глаза и вытравленные на лбу красные руны татуировки тоже не придавали гному благодушия. От своего отца Фарана взяла разве что волосы. Светлые, слегка рыжеватые, заплетенные в хитрые косички. Отметив, что борода, в отличие от прически, была заплетена без металлических стяжек, я решил когда-нибудь разобраться, что значит все эти косички, и обратился к собеседнику. «Рад, что вы нашли время встретиться со мной, ярл. Барон, предлагаю обойтись без церемонии и просто решить возникшие разногласия», — произнес гном, буравя меня ненавидящим взглядом. «Ваше предложение. Выплата всех наших долгов», — на последнем слове ярл поморщился, — «компенсация вашего проигрыша, 5000 золотых за беспокойство». «И все», — удивился я. «Подгорное королевство считает предложение щедрым. Ведь можно вообще ничего не получить», — подпустил немного угрозы мой собеседник. «Это только так кажется», — ухмыльнулся я. «Я в любом случае верну свои деньги и даже больше. Вопрос лишь в том, как. Либо вы согласитесь с моими условиями, либо потеряете много больше. Кстати, вот на этих листах мои требования». Гном беглым взглядом просмотрел бумаги, встал и буквально выплюнул. «Это просто смешно. Переговоры окончены. Сядьте, ярл», — равнодушно произнес я. «Вы так и не услышали, что я сделаю, если вы не согласитесь. Мне это не интересно. Делайте с местным филиалом что хотите. Для политика и тем более второго советника вы слишком торопитесь. Сядьте, ярл. От того, что вы слушаете меня, вы ничего не потеряете». Гном поколебался, но все-таки сел. «Ярл, скажу честно, заниматься банковским делом мне не хочется. Самому. Если вы оставите мне этот филиал за долги, то сегодняшним вечером у меня будут переговоры с карликами. Думаю, внеся этот филиал как свой взнос, я смогу получить процент, а может даже полтора в их банковском деле. Плюс один. Постоянный гарантированный доход и никакой головной боли с управлением банком. Карлики никогда не примут чужака в союз своих лачуг. Банковские дома тоже никогда не попадали в кабалу. А если в качестве дополнительного взноса внести историю о том, что гномьи банки ненадежны, как этот филиал не смог вернуть вклад. Среди купцов поползут слухи, и из ваших банков начнут забирать деньги. А вы уверены, что у всех ваших филиалов хватит ликвидности? Думаю, нет. Это вызовет еще большую панику. Вы, конечно, справитесь с кризисом, только потеряете долю рынка. Процентов 10, а может, больше. А это огромные суммы, миллионы золотых, если не десятки. Пока об этом знает ограниченное число людей. Я говорить ничего не буду, граф, за такие деньги, тоже. Ярл некоторое время смотрел на меня своим тяжелым взглядом, потом взял документы и начал читать. 30 000 на компенсацию издержек, спросил гном. 10 000 я потерял на споре с графом. 20 000, это маржа на одной моей сорвавшейся сделке. Это неприемлемо. Приемлемо. Я не смог ее осуществить по вине вашей расы. Конкретно из-за хамства местного управляющего и дальнейшего противостояния. 25 000 за моральный ущерб. Для вас может быть открытием, но некоторые люди, такие, как я, обладают тонкой и ранимой психикой. Гном смерил меня недоуменным взглядом, но продолжил чтение. Договор о вечной дружбе и соглашение о максимальном содействии между королевством Скалистых Гор и кланом Сена де Марьяна. Это. Гном даже не смог подобрать слов. Мне не нужна война, это слишком утомительно, это невозможно, жаль. Я забрал бумаги и встал. Без соглашения все остальное не имеет смысла. Если между нами останутся напряженные отношения, я предпочту союз с карликами. До встречи. Барон, подождите, я не могу подписать такое соглашение. Можете, ответил я, вы, второй советник и полномочный представитель подгорного короля? А значит, имеете право заключать такие договоры. Ярл сжал пудовый кулак, поиграл желваками и сел. Поставка ресурсов. Что значит эти числа? Первое – количество условных единиц в год. Второе – цена за единицу. Но это в 3 раза меньше наших отпускных цен. Это я виноват, что вы продаете сталь и прочие ресурсы чуть ли не на 2 порядка дороже себестоимости. Можем внести пункт, что я не буду перепродавать ресурсы или изделия из них, за исключением даров и платы за услуги. Злоупотреблять не буду. Гном еще раз заглянул в список, и разгорелся спор. Через пару часов мы пришли к компромиссу. Ярл принял все условия. Теперь о личном, сказал Гимфур, ставя подписи под договорами. Я хочу выплатить долг за свою дочь и выкупить ее из кабалы. А она не в кабале, ответил я. То есть, собственные вассалы не могут быть в кабале. Она вошла в мой клан. Взгляд гнома заледенел. Я хочу забрать свою дочь, рявкнул Ярл. Я не отдам своего вассала. Не остался в долгу я. Она моя дочь. В первую очередь она мой вассал. И главный кузнец. Деликатно умолчим о том, что к тому же единственный. Гимфур немного успокоился. Барон, зачем вы усложняете ситуацию? Вы выторговали себе такие условия и не хотите уступить в мелочах. У вас есть другие дети. Две дочери и три сына. В его глазах промелькнуло что-то человеческое. Насколько можно применить такой эпитет к гному? Я все-таки отец и люблю ее. И неважно, сколько у меня детей. Если вы такой любящий отец, подумайте, каково ей будет дома. Она уже отверженная. Всего вашего влияния не хватит, чтобы остановить шепотки за спиной. Это если не учитывать ее тягу к наковальне. Она хорошая девочка, немного наивная, конечно, но... Я знаю, оборвал меня гном. Ярл, я вас понимаю и как отца, и как главу могущественного клана, чья дочь сбежала к людям. И у меня есть отличное предложение. Если оно такое же, как и тот список, то лучше не надо, покачал головой Гимфур. Выслушайте. Уже один раз выслушал, до сих пор жалею, холодно обронил гном. Я не обратил внимания на его слова и начал плести паутину слов. Местный банк контролируется кланом Больших Молотов. И какое совпадение. Глава этого клана, третий советник, давно пытающийся набрать политические дивиденды и занять ваше место. А после того, как ваша дочь попала в кабалу и была бы возвращена представителям их клана, позиции раскаленных наковален сильно пошатнулись бы. Верно, верно. Если на чистоту, то подписание этих соглашений поточит мои позиции еще больше. Предлагаю следующее. Скандал с побегом не скроешь. К тому же, думаю, он всем известен. Это, конечно, неприятно, но не смертельно. Вы некоторое время назад заключили сделку с одним человеком. Он должен взять опеку над вашей дочерью в мире людей. Насколько мне известны ваши традиции, к попытке позаботиться о своей, даже неблагодарной, дочери отнесутся благосклонно. Ведь дети – это будущее. Я прикурил сигарилу и продолжил. Доверенное лицо прибыло в город и с удивлением узнало о том, что его подопечная попала в кабалу. Оно первым делом выкупает ее и пытается утешить. Далее гномы из клана Больших Молотов оскорбляют доверенное лицо, которое действовало по соглашению с Ярлом Гимфуром, начинают мешать его торговым делам. Все это уже плохо пахнет, но они к тому же не смогли вернуть вклады этому человеку. Конечно, только по причине своего полного непрофессионализма. Доверенное лицо провело небольшое расследование и выяснило, что прекрасная Фарана попала в кабалу далеко не случайно, а благодаря козням гномов из клана Больших Молотов. Дочь вполне достойна своего отца и собственными умозаключениями доходит до этого факта, понимая, что такой позор уже не смыть, она просится в род доверенного лица. Он, не в силах отказать леди в беде, соглашается. Ярл Гимфур экстренно прибывает в город порталом, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Но доверенный человек уже в ярости, так как он умудрился потерять большие деньги из-за сорванных сделок, и готов рвать и метать. Ярл, дабы успокоить человека, подписывает ряд льготных соглашений, компенсирующих убытки, и заверяет в вечной дружбе, чтобы человек не держал зла. Примерно так. Надо только некоторые акценты расставить, шероховатости сгладить, выбить из торговцев, которые участвовали в закабалении Фараны, признание. И Ярл Гимфур становится добрым семьянином, разумным советником и защитником гномов, а глава Больших Молотов – существом, недостойным секиры. Кстати, те ресурсы, что я выдавил из вас, требуются именно для вашей дочери. Барон, никто из проклятых богов вам родственникам не приходится, а то у меня складывается такое впечатление. Я только улыбнулся и развел руками. Хорошо, я согласен, произнес Ярл через пару минут, для моего клана это лучший выход. Могу я перед уходом встретиться с дочерью? Конечно, Сен. «Господин», — обратился ко мне Грых, — «я подобрал команду. Они на заднем дворе. Пошли посмотрим». Наемники стояли небольшими группами и переговаривались, но, увидев меня с орком, быстро построились. Компания подобралась разномастная. В основной массе, конечно, люди с разных концов Кахара, но десяток воинов однозначно имели примесь крови других рас, а в отношении еще троих я испытывал некоторые сомнения. «Приветствую», — произнес я, — «все вы выглядите весьма опытными, что меня радует. Грых наверняка просветил вас по поводу работы, но я повторю. Годовой контракт на охрану внешнего периметра загородного поместья и патрулирование прилегающих территорий. Через год контракт может быть продлен. Правил всего два. Дисциплина и запрет на вход во внутреннее кольцо. Наказание за нарушение – смерть». По ряду наемников пошли шепотки, но я не обратил внимания. «Также у меня есть дополнительное требование. Вы все должны принести магическую клятву на сфере Хроноса. Кто не согласен, тех я не держу». Я раскурил сигарилу и добавил. «Забыл сказать. Плата, обещанная Грыхом, увеличивается вдвое. У вас 3 часа на сборы». Я развернулся, чтобы покинуть задний двор, но ко мне подошел орк и, наклонившись, тихо произнес. «Господин, есть предложение встретиться с одним гоблином. Насколько я понял, он хочет предложить для охраны отряд сородичей. Я посчитал это интересным для вас. Гоблины из лесных, поэтому прекрасно ориентируются в лесу. А так как большинство ваших земель занимают леса, то использовать гоблинов в качестве разведчиков весьма заманчиво. Веди», — просто ответил я и сделал знак первому следовать за мной. Переговорщик предстал передо мной. Маленький, чуть выше метра, зеленый сморщенный старичок с множеством различных бус и малопонятных штук на полуголом теле. На плече у гоблина дремал ворон размером не намного меньше хозяина. Виртуал, ускорение, поиск информации. Приблизительная идентификация объекта. Шаман. Выскочил в реальность, активировал защитные амулеты и жестом сделал первому предупреждающий знак. «Я не нападу». Гоблин заметил возмущение магических полей. «Я пришел просто поговорить. Грых сказал, что ты предлагаешь услуги своих воинов. Это так?» «Нет. Тогда мы уходим», — настороженно произнес я. «Позволь представиться. Чичалок. Если он хотел меня успокоить своим именем, то у него не получилось. Вторичные активировали боевые щиты, а я начал плести доступные мне боевые конструкты. Первый, уловив мои опасения, вышел вперед и частично закрыл меня от зеленого. И что нужно старшему шаману от простого барона? Что понадобилось этому зеленому, я не понимал и подозревал худшие. Поэтому я находился в раздумьях. Попробовать напасть сейчас или отойти и атаковать наемниками. Во втором случае шаман мог успеть приготовиться, это, конечно, при условии, что он уже не готов. Где этот долбанный внутренний голос, который вроде как и не внутренний голос, когда он так нужен? Почему такая реакция на мое имя? Удивился старик. Чтобы стать магом, надо обладать не талантом, а мозгами и осторожностью. Ты опасен и непонятен, поэтому такая реакция. Я всего лишь полудикий шаман, улыбнулся гоблин. Это пусть наставники во всяких университетах говорят. Тот, кто учил меня, особо предупреждал насчет шаманов, особенно старых и сильных. Так что ближе к делу, пока обстоятельства не перешли в необратимое состояние. Я следил за гоблином и магическим планом вокруг него. Старик немного подумал и сказал: «Мое племя хочет принести тебе вассальную клятву». «Чего?» Проверка через мысли интерфейс. Гоблин действительно сказал, что хочет уйти под мою руку. Зачем ему это? Сброс гормонов. От удивления не осталось и следа. Виртуал, ускорение, надо обдумать ситуацию. Рассмотрев сложившееся положение с разных сторон, я пришел к выводу, что данных для анализа категорически не хватает. «Объясни», — попросил я гоблина. «Мое племя живет южнее, в лесах, на самой границе с мертвыми болотами. В последние 10 лет твари оттуда ползут все чаще и чаще. За прошедший год из-за них я потерял 4 своих лучших охотников, а леса из-за близости к болотам не кишат живностью. Мое племя голодает, оно на грани полного вымирания». После этих слов шаман ушел в себя. «Я, конечно, вам сочувствую, но почему именно я?» Оторвал я зеленого от неуместной медитации. «Я пообщался с духами, и они сказали искать здесь». «Отлично, но вопрос остается открытым. Почему я?» «Духи указали на тебя. Я поговорил с тобой. Ты показал себя человеком, знающим хотя бы некоторые наши обычаи и достаточно мудрым и осторожным. У тебя есть леса, где ты можешь дать место. Почему не ты? Разумно. Дай мне минуту все обдумать. Где эта долбаная шиза, когда так нужна? Прочел в ускорении всю доступную информацию о гоблинах. В принципе, поселить их у себя – идея здравая. За лесом будут ухаживать, ценные ингредиенты собирать, а врагах предупредят, да и с лешими обычно в хороших отношениях, так что и тут проблем быть не должно. Хотя есть кое-что. Какие у вас боги? Гоблин назвал кучу имен, никаких темных богов или верховных демонов среди них не обнаружилось, но на всякий случай я уточнил, как ты относишься. И я перечислил основных темных богов и верховных демонов, которым иногда поклонялись некоторые племена гоблинов. На 10-м имени пришлось остановиться, так как лицо шамана приняло выражение архангела Михаила, низвергающего сатану в ад. Согласен. Я поспешил переключить мысли гоблина. Что делать надо? Шаман прочел речитативом длинную невнятную фразу и добавил нормальным голосом. Больше ничего. Я призвал духов племени в свидетели, что мое племя будет верно тебе. Только через некоторое время желательно провести полный обряд верности, несколько извиняющимся голосом пояснил гоблин. Когда? Через месяц-два. Хорошо. Тогда вы перебирайтесь в мои земли. Грых, организуй им помощь. А мне, к сожалению, надо готовиться к отъезду. Сен. Я вернулся в номер, позвал вампира, поставил полог от прослушивания и обратился к нему. Дружище, я хочу вернуться домой на пару дней. Все имеющиеся припасы и большую часть золота заберу с собой. Также половина наемников пойдет со мной, по дороге мы разделимся. Они, в поместье, а я, своей дорогой. Ты остаешься за главного. Ладно, произнес Торвин. Расскажешь, что у тебя с гномами. Все в порядке. Гномы признали свою ошибку, но расслабляться не стоит. Там все непросто между гномьими кланами. У меня только один вопрос. Как? Некоторые вещи лучше не знать. Я покачал головой. Пусть так, легко согласился вампир. Что нужно сделать за 2 дня твоего отсутствия? Сен. Вот и знакомая поляна. Лич встретил меня на крыльце и спросил. Где все? Остались закончить некоторые дела. Я пришел за советом. Время есть. Надо разобрать поклажу. Конечно. Потратив несколько часов на то, чтобы снять с малыша все баулы и отнести их на положенные места, мы наконец смогли поговорить в одной из любимых библиотек Лича. Рассказывай. Я быстро ввел его в курс событий. Я до сих пор не понял, каким образом гномий банк оказался не способен выплатить долг, произнес Биротрон. Тут все просто. Посредник дал мне очень много информации, которая косвенно позволила оценить текущие активы филиала. Я отхлебнул сока. Во-первых, здесь уже началась зима, торговля почти не ведется и крупные торговцы перевели свои деньги в южные филиалы, в халифаты. Там сейчас пик мировой торговли. По этой же причине местный банк перевел большую часть своих средств в другие банки. Во-вторых, несколько купцов недавно брали крупные суды и в банке почти не осталось своих средств, филиалу даже пришлось компенсировать недостаток собственной ликвидности у эльронских подразделений. Исходя из этого, я смог оценить примерный объем средств, включая вклады в банке, в 25-35 тысяч золотых, плюс мои 50 тысяч, внесенные анонимно. После того, как парни сделали купцу выгодное предложение, он связался с главным гномьим банком в Эльроне и под залог своего дела попросил крупный кредит. Единственный филиал, который мог оперативно выдать ему такую большую сумму, находится в Рикере. Они выдали ему кредит, кстати, вполне разумно, так как самый крупный вклад составлял 30 тысяч, и его они могли вернуть, со скрипом, но могли. Дальше, через несколько дней порталом должны были прибыть курьеры с охраны из других филиалов, которые вернули бы деньги в банк и устранили рискованное положение. Но гномы весьма обстоятельная раса и без подготовки транспортировку такого количества золота не начали бы. Обычно у них это занимает минимум неделю. Договориться с портальными залами, подготовить охрану, встречающих. Это я деньги в мешок, и на малыша, а они так не могут. Как итог, в худшем для меня случае в банке находилось примерно 40 тысяч, я же попросил с них 52 тысячи. Дальше, я думаю, все понятно.